Глава четвертая. Пришла весна. Занесенное снегом тренировочное поле потемнело и покрылось густой зеленой травой. А мастер Соллис все мучил их своими наставлениями. Их умения росли вместе с синяками. Ближе к концу месяца Онасур у них начались новые занятия. Подготовка к испытанию знанием под руководством мастера Греалина. Каждый день они толпой спускались в похожие на пещеру подвалы и там слушали его повествование об истории Ордена. Говорил Греалин хорошо, он был прирожденный рассказчик. Перед ними как наяву вставали великие подвиги, героические деяния, поборники справедливости. Большинство мальчиков слушали как завороженные. Вейлину тоже нравились рассказы Греалина, но его интерес несколько умалялся тем, что во всех этих историях говорилось о великих свершениях или битвах, и ни словом не упоминалось об отрицателях, о том, как их преследуют точно диких зверей или заточают в черную твердыню. В конце каждого урока Греалин задавал им вопросы о том, что они услышали. Мальчики, которые отвечали верно, получали в награду сладости, а если кто-то не мог ответить на вопрос, мастер Греалин лишь качал головой и грустно упрекал нерадивых. Он был наименее жестоким из всех наставников, никогда их не порол, наказывая лишь словом или жестом, никогда не ругался, в отличие от всех прочих мастеров. Даже немой мастер Сментиль виртуозно изображал грязную брань жестами. «Вейлин», — сказал Греалин, поведав им об осаде замка Баслен из времен Первой объединительной войны, — «кто удерживал мост, чтобы братья успели закрыть ворота у него за спиной?» «Брат Нолнин, мастер». «Молодец, Вейлин, вот тебе кусок ячменного сахара». Вейлин еще обратил внимание, что каждый раз, угощая их, мастер Греалин и себя не забывает. «Ну-с», — сказал он, и его внушительные брыли затряслись от того, что он ворочил во рту языком ячменный сахар. «А как звали того, кто командовал войском Кумбраэля?» Он обвел их взглядом, выискивая очередную жертву. «Дентес». «Верлик, мастер». «Ох ты!» Мастер Греалин показал ириску и печально покачал своей массивной головой. «Дентес награды не заслужил. Кстати, напомни мне, маленький брат, сколько наград ты получил на этой неделе?» «Ни одной», — пробормотал Дентес. «Прошу прощения, Дентес, что ты сказал?» «Ни одной, мастер», — громко ответил Дентес. Голос его разнесся эхом по подвалам. «Ни одной, да, ни одной. Насколько я припоминаю, ты и на прошлой неделе не получил ни одной награды. Верно ли это?» У Дентеса был такой вид, словно он предпочел бы получить трепку от мастера Соллиса. «Да, мастер». «Хм...» Греалин сунул ириску в рот и смачно зачавкал. Подбородки у него заколыхались. «А жаль. Ириски и впрямь превосходные. Каэнис, может быть, ты сумеешь нас просветить?» На осаде замка Баслен войском Кумбраэля командовал Верулин, мастер. Каэнис всегда отвечал четко и правильно. Вейлин временами подозревал, что историю ордена Каэнис знает не хуже мастера Греалина, если не лучше. «Совершенно верно. На тебе засахаренный орешек». «Ублюдок!» — кипятился потом Дентес за ужином в трапезной. «Жирный, хитрожопый ублюдок. Ну и кого волнует, что там совершил какой-то урод 200 лет тому назад? Кому и зачем это сейчас надо, а?» «Уроки прошлого руководят нами в настоящем», — процитировал Каэнис. «Знания о тех, кто жил прежде нас, крепят нашу веру». Дентес из-под лобья уставился на него через стол. «Да иди ты! Это все от того, что этот здоровенный балабол так тебя любит». «Да, мастер Греалин!» — он на удивление точно передразнил мягкий голос Каэниса. «Битва при нужнике длилась 2 дня, и в ней погибли 1000 таких же бедолаг, как мы. Дайте мне леденец на палочке, я вам еще и задницу вытру». Сидевший рядом с Дентесом Норта мерзко захихикал. «Попридержи язык, Дентес», — предупредил Каэнис. «А то что? Ты уморишь меня очередной нудной побосенкой про короля и его бастардов?» Каэнис неуловимым для глаза движением перемахнул через стол и отточенным ударом пнул Дентеса в лицо. Брызнула кровь. Голова у Дентеса откинулась назад, оба клубком покатились по полу. Драка была короткой, но кровавой. Навыки, приобретенные тяжким трудом, делали их всех слишком опасными бойцами. и потому драк они обычно старались избегать, даже во время самых жарких споров. К тому времени, как их растащили, у Каэниса был выбит зуб и вывихнут палец. Дентос выглядел не лучше, у него был сломан нос и несколько ребер. Обоих отвели к мастеру Хенталю, целителю ордена, и тот принялся штопать драчунов, пока они мрачно зыркали друг на друга с противоположных коек. «Что произошло?» — спросил у Вейлина мастер Солис, пока они ждали снаружи. «Братья не сошлись во мнениях, мастер», — сказал ему Норта. Это был стандартный ответ в подобных ситуациях. «Я не тебя спрашивал, Сендаль», — рявкнул Солис. «Возвращайся в трапезную. И ты тоже, Джешуа». Баркус с Нортой поспешно удалились, озадаченно оглянувшись на Вейлина. Мастера обычно не особенно интересовались причинами мальчишеских драк. В конце концов, мальчишки есть мальчишки, они всегда дерутся. — Ну? — спросил Солис, когда они ушли. Вайлин хотел было соврать, но холодная ярость в глазах мастера Солиса подсказала ему, что это очень плохая идея. — Это из-за испытания, мастер. Каэнис наверняка его сдаст, а Дентос провалит. — Ну и что ты намерен предпринять по этому поводу? — Я, мастер. Здесь, в Ордене, у каждого из нас своя роль. Большинство из нас воюют, некоторые ловят еретиков по всему королевству, иные уходят в тень, чтобы вершить свои тайные дела, кое-кто воспитывает и учит, и немногие, очень немногие становятся командирами. И вы хотите, чтобы я стал командиром? Аспект, похоже, полагает, что такова твоя роль, а он редко ошибается. Мастер оглянулся через плечо на комнату мастера Хенталя. А тот, кто сложа руки, смотрит на то, как его братья избивают друг друга в кровь, командиром не станет. И тот, кто позволяет им проваливать испытания, тоже. Сделай с этим что-нибудь. Он повернулся и ушел, не сказав больше ни слова. Вайлин привалился головой к каменной стенке и тяжело вздохнул. Стать командиром. Или моя ноша без того недостаточно тяжела? — А вы с каждым годом становитесь все злее и злее, — весело сказал Вейлину мастер Хенталь, когда мальчик вошел в комнату. — Были времена, когда мальчишки по третьему году могли друг другу самое большее синяков насажать. Мы вас явно слишком хорошо обучаем. — Мы благодарны вам за ваше наставление, мастер, — заверил его Вейлин. — Могу ли я поговорить с братьями? — Как хочешь. Он прижал ватный шарик к носу Дентоса. — Сиди и держи, пока кровь не остановится. И не глотай кровь, выплевывай. — Да смотри, в тазик плюй, а не на пол, а то пожалеешь, что твой брат тебя не убил. И он вышел, оставив мальчиков в напряженном молчании. — Ты как? — спросил Вайлин у Дентоса. — Осксобад, — прохрипел Дентос, хлюпая кровью. Вайлин обернулся к Каэнису, тот баюкал перебинтованную руку. — А ты... Каэнис посмотрел на свои перевязанные пальцы. «Мастер Хенталь все вправил, сказал, поболит и пройдет, но за меч я взяться не смогу примерно неделю». Он промолчал, отхаркнулся и сплюнул большой сгусток крови в тазик рядом со своей койкой. Остаток зуба пришлось вырвать. Он натолкал туда ваты и дал мне красноцвета, чтобы не болело. «И что, помогло?» Каэнис слегка поморщился, не особо. «Вот и хорошо, поделом тебе». Лицо у Каэниса вспыхнуло от гнева. «Да ты слышал, что он сказал?» «Я слышал, что он сказал. Я слышал и то, что ты сказал перед этим. Ты видел, что у него неприятности, и вздумал ему нотации читать». Он обернулся к Дентосу. «А ты мог бы быть поумнее и не нарываться. У нас предостаточно возможностей калечить друг друга на тренировках. Можешь делать это там, раз уж тебе так хочется». «От бедя достат». — пробулькал Дентос. — Тоже где убдик нашелся. — Раз он такой умный, возможно, тебе стоит у него поучиться. Он много знает. Ты нуждаешься в знаниях. К кому и обратиться, как не к нему? Он сел рядом с Дентосом. — Ты же знаешь, что если ты не выдержишь этого испытания, тебе придется уйти. Ты что, этого хочешь? Вернуться в Ренфаэль, помогать дядюшке натаскивать собак для боев и рассказывать пьянчугам в кабаках, как ты чуть было не стал братом шестого ордена? Это наверняка произведет на них большое впечатление. — Заткнись, Байлид! Дентос наклонился, и из его носа в тазик, стоящий у ног, упала огромная кровавая сопля. — Вы оба знаете, что я не был обязан тут оставаться, — сказал Вейлин. Знаете, почему я остался? — Ты ненавидишь своего отца, — сказал Каэнис, отступая от общепринятых правил. Вайлин, который не сознавал, что его чувства настолько очевидны, с трудом сдержался, чтобы не сказать резкость. — Я не мог просто взять и уйти. Я не смог бы жить вне ордена и постоянно ждать, что в один прекрасный день до меня дойдут вести о том, что случилось с остальными. И думать о том, что, быть может, если бы я был с вами, ничего бы и не случилось. Мы потеряли Микеля, мы потеряли Дженниса. Мы не можем потерять кого-то еще. Он встал и направился к двери. Мы уже не мальчишки. Я не могу заставить вас что-то делать. Все зависит от вас. Прости меня, — сказал Каэнис, остановив его, — за то, что я сказал про твоего отца. У меня нет отца, — напомнил ему Вайлин. Каэнис рассмеялся, по губе у него заструилась кровь. — Ну да, и у меня тоже. Он обернулся и бросил окровавленную тряпку в Дентоса. — А как насчет тебя, брат? Есть у тебя отец? Дентос расхохотался громко и заливисто. По лицу у него струились багровые ручейки. — Да я бы не признал этого урода, даже если бы он дал мне фунт золота. Они долго-долго хохотали вместе. Боль отступила и была забыта. Они хохотали и не говорили о том, как им больно. Обучение Дентоса они взяли на себя. От мастера Гриалина он так ничему и не научился, и потому каждый вечер после занятий они пересказывали ему историю ордена и заставляли повторять ее снова и снова, пока Дентос не заучивал все наизусть. Это было скучное и утомительное занятие, особенно после многочасовых тренировок, когда всем хотелось спать, но мальчишки взялись за дело с угрюмой решимостью. Поскольку самым сведущим был Каэнис, основной груз лег именно на него. Каэнис оказался добросовестным, хотя и не особо терпеливым наставником. Обычно он отличался мирным нравом, но то, что память Дентоса упорно отказывалась удерживать больше нескольких фактов за раз, буквально выводило его из себя. Баркус предание ордена знал неплохо, но не то чтобы отлично, ибо предпочитал байки позабавнее, например, легенду о брате Ельне, который, лишившись оружия, заставил врага свалиться в обморок, испустив необычайно зловонные газы. «Ну уж про брата Пердуна его точно не спросят», — с отвращением говорил Каэнис. «А почему бы и нет?» — возражал Баркус. «Это же тоже исторический факт». На удивление, самым способным учителем оказался Норта. Истории в его изложении выглядели чересчур примитивно, но зато запоминались сходу. Норта обладал удивительной способностью заставлять Дентоса лучше запоминать услышанное. Вместо того, чтобы просто рассказывать предания и заставлять Дентоса повторять их слово в слово, он прерывался, задавал вопросы, заставлял Дентоса задуматься над смыслом истории. Кроме того, он забывал о своей обычной язвительности и пренебрегал многочисленными возможностями посмеяться над невежеством своего ученика. Обычно Вайлин всегда находил за что осудить Норту, но тут он вынужден был признать, что Норта не менее всех остальных стремится сохранить целостность группы. Жизнь в Ордене и без того была тяжкой, а без друзей она бы сделалась и вовсе невыносимой. Но хотя методы Норта оказались плодотворными, его выбор преданий был слишком узок. В то время как Баркус тяготел к юмору, а Каэнис любил нравоучительные истории, демонстрирующие величие веры, Норта предпочитал трагическое. Он со смаком повествовал о поражении Ордена, о падении цитадели Улнар, о гибели великого Лиссандера, которого многие считали лучшим из воинов, когда-либо служивших в Ордене, павшего жертвой запретной любви к женщине, которая и предала его врагам. Историям Норты о горе и несчастьях, казалось, не будет конца. Некоторых из них Вайлин даже не слышал. И время от времени он задавался вопросом, не выдумывает ли белокурый брат все это из головы. Вайлин, которому, помимо всего прочего, приходилось каждый вечер ходить на псарню, навещать Меченого, взял на себя задачу в конце каждой недели проверять, чему Дентос успел научиться за это время, все быстрее забрасывая его вопросами. Зачастую это занятие казалось безнадежным. Дентос делал успехи, но они пытались всего за несколько недель преодолеть годы, проведенные в блаженном неведении. Тем не менее, ему все-таки удалось получить несколько наград от мастера Гриалина, который не выразил особого изумления, разве что бровь приподнял. Наступил месяц Принсур, Оставшееся им время ужалось до нескольких дней, и мастер Гриолин известил их, что занятия окончены. «Знание — это то, что создает нас, маленькие братья», — сказал он им. На этот раз он не улыбался и говорил абсолютно серьезно. «Именно оно делает нас теми, кто мы есть. То, что нам известно, влияет на нас, что бы мы ни делали, на любое решение, которое мы принимаем. За эти несколько дней постарайтесь как следует подумать обо всем, что вы здесь узнали, и не только об именах и датах. Размышляйте о причинах, размышляйте о смысле услышанного. То, что я вам рассказывал, есть суть нашего ордена. То, что он значит, то, чем он занимается. Испытание знанием станет труднейшим для многих из вас. Никакое иное испытание не обнажает душу мальчика сильнее этого». Он снова улыбнулся, но на этот раз серьезно. А потом расплылся в своей обычной веселой улыбке. «Ну, а теперь последние награды для моих маленьких воинов». Он достал большой мешок сластей и пошел вдоль ряда, раздавая горсти конфет в их протянутые руки. «Кушайте, маленькие мужчины. Жизнь брата не так уж сладка». Гриолин тяжело вздохнул, повернулся и убрел обратно в кладовую, тихо притворив за собой дверь. «К чему это он?» Вслух поинтересовался Норта. «Брат Гриолин вообще очень странный человек», — пожал плечами Каэнис. «Меняю медовый леденец на сладкий горошек». Норта фыркнул. «Сладкий горошек стоит не меньше 3 медовых леденцов». Ваэлин устоял перед искушением начать меняться своими сластями и отнес их на псарню. Меченый радостно прыгал и тявкал, когда Ваэлин подбрасывал конфеты в воздух, чтобы он их ловил. Меченый поймал все до единой. Испытание началось утром Фельдриана, за 2 дня до летнего солнцестояния. Те, кто выдержит испытание, получали в награду не только право остаться в ордене, их еще и отпускали на большую летнюю ярмарку в Варенсхолде. За все время пребывания в ордене это был первый раз, когда им предстояло вырваться из-под его опеки. Ну а те, кто провалится, получат свои золотые монеты и приказ убираться на все 4 стороны. На этот раз старшие мальчишки не пугали их предстоящим испытанием и не подшучивали над ними. Ваэлин обратил внимание, что если упомянуть при старших испытание знанием, они только смотрят из-под лобья и раздают увесистые подзатыльники. Интересно, отчего они так злятся? В конце концов, это же всего лишь несколько вопросов. «Единственный из братьев, кто прошел насквозь Великий Северный лес?» — спросил он у Дентоса по дороге в трапезную. «Александр», — гордо ответил Дентос, — «это вообще легкотня. 4-й аспект ордена?» Дентос помолчал, морща лоб в поисках ответа. «Кинлиал? Ты спрашиваешь или отвечаешь?» «Отвечаю». «Молодец, правильно». Ваэлин хлопнул его по спине, шагая через двор. «Дентос, брат мой, я думаю, ты все-таки выдержишь сегодня это испытание». На испытание их вызвали во 2-й половине дня. Они выстроились у входа в помещение в южной стене. Мастер Солис сурово предупредил, чтобы они вели себя как следует, и сказал Баркусу, что он первый. Баркус хотел было отпустить какую-то шуточку, но суровый взгляд Солиса остановил его, и он только слегка кивнул товарищам и вошел. Солис затворил за ним дверь. «Ждите здесь», — приказал он. «Когда закончите, ступайте в трапезную», и удалился, оставив их пялиться на прочную дубовую дверь, ведущую в помещение. «А я думал, он сам будет проводить испытания», — сказал Дентос довольно слабым голосом. «А что, похоже?» — спросил Норта. Он подошел к двери, наклонился и прижался ухом к доскам. «Слышно что-нибудь?» — шепнул Дентос. Норта покачал головой и выпрямился. «Какой-то бубнеж, и все. Дверь слишком толстая». Он сунул руку под плащ и достал сосновую дощечку размером примерно 1 фут на 1 фут, испещренную многочисленными отметинами, с 2-дюймовым кружком, намалеванным в центре черной краской. Ну что, в ножички? В последние несколько месяцев ножички сделались их любимой игрой. Простейшее состязание в ловкости, во время которого они поочередно кидали метательные ножи, стараясь попасть как можно ближе к центру мишени. Победитель получал в награду все прочие ножи, брошенные в мишень. Существовали разные варианты игры, иногда мишень прислоняли к подходящей стене, иногда подвешивали на веревке к потолочной балке, так что приходилось попадать в раскачивающуюся цель. Бывало еще, что мишень подбрасывали в воздух, а иной раз запускали кувырком. Метательные ножи были в ордене чем-то вроде расхожей монеты. Их можно было сменять на лакомства или услуги, и популярность брата, сумевшего набрать много таких ножичков, неизменно возрастала. Сами по себе эти ножички были очень простенькими, дешевыми вещицами, треугольными лезвиями в 6 дюймов длиной, с куцей рукояткой, чуть шире наконечника стрелы. Мастер Гриолин стал выдавать их мальчикам в начале третьего года обучения по 10 штук на брата. Запас возобновлялся каждые полгода. Пользоваться ими специально никто не учил. Мальчишки просто смотрели на старших и обучались, играя. Лучшие лучники предсказуемо оказывались и наиболее ловкими метателями. Дентос с Нортой набрали больше всего ножичков, а Каэнис дышал им в затылок. Вайлин выигрывал не чаще одного раза из 10, но видел, что постепенно набивает руку, в отличие от Баркуса, который не мог выиграть буквально ни единого состязания. В результате Баркус ревниво берег свои ножички, хотя и навострился выменивать новые на добычу от своих многочисленных краж. «Ах ты, срань долбаная!» — вскипел Дентос. Его ножик, вместо того, чтобы попасть в цель, выбил искры из каменной стенки. Очевидно, нервозность заставила его промахнуться. «Ты вылетаешь», — сообщил Норта. Если игрок промахивался мимо мишени, он выходил из игры и лишался ножа. Следующим кидал Вайлин. Его ножичек вонзился во внешний край кружка. Обычно он метал хуже. Нож Каэниса попал ближе к центру, но выиграл все же Норта, чей нож воткнулся всего на палец от центра. «Нет, мне это слишком хорошо дается», — заметил он, забирая ножички. «Пожалуй, мне стоит бросить играть, а то это просто нечестно по отношению к остальным». «Иди в задницу», — огрызнулся Дентос. «Я у тебя 1000 раз выигрывал». «Это я просто поддавался», — скромно заметил Норта. «Иначе бы ты бросил играть». «Ах так?» — Дентос выхватил нож из-за пояса и метнул его в мишень одним плавным движением. Это был, пожалуй, лучший бросок, какой доводилось видеть Вайлину. Нож вонзился точно в центр доски по самую рукоятку. «Ну-ка попробуй метнуть лучше, пижон», — сказал Дентос Норте. Норта приподнял бровь. «Да, брат, сегодня удача тебе улыбнулась». «Какая в жопу удача? Метать будешь или нет?» Норта пожал плечами, достал нож и прищурился, глядя на мишень. Он медленно отвел руку назад, а потом выкинул ее вперед неуловимым для глаза движением. Нож мелькнул серебряной вспышкой. Послышался звон металла, а металл нож отскочил от рукоятки ножа Дентоса и отлетел на несколько футов. «Ну что ж...» Норта подошел и поднял свой ножик. Острие у него погнулось от удара. «Я так понимаю, теперь он твой», — сказал Норта, протягивая ножик Дентосу. «Будем считать, что это ничья. Ты попал бы в центр, если бы там не торчал мой нож». «Но он там торчал, брат, и я не попал». Норта стоял, протягивая нож, пока Дентос не взял его. «Этот я менять не стану», — сказал он. «Он будет мне талисманом, ну-ну-ну, удачу. Как тот шелковый платочек, про который Вайлин думает, будто мы его не замечаем». Вайлин сердито фыркнул. «От вас, уродов, ничего не скроешь».